Я перевел взгляд на боярина. Тот еще сильнее поджал бороду и процедил сквозь зубы. Окружил себя светлейший невесть кем. В этой его гвардии, почитай, одни вороды-проходимцы собрались. Вот это наезд. Может, ты, боярин, и меня за проходимца считаешь? Теперь уже я надменно задрал подбородок и попытался выразить взглядом как можно больше негодования таким бесцеремонным наездом на светлейшего князя. А я и не знаю тебя вовсе, ничуть не смутившись, ответил тот. Появился невесть откуда, может, и проходимец. Слышь, чувак, ты за базаром-то следи, а то и ответить можно. А мне ответа бояться не пристало. Полно вам, бояре. Воевода с силой влупил кулаком по столу, отчего пустая деревянная миска, подпрыгнув, слетела на пол и по дуге, будто бы обходя грозного хозяина, покатилась в угол. Нечто мало забот, что вы еще меж собой свару учинить решили. Еще раз окинув меня злобным взглядом, худой вышел из дома, нарочито громко топая. Двое дюжих молодцов, чей вид объяснял смелость заезжего боярина, последовали за ним. «Не рано ли ты встал, Дмитрий Станиславович?» — поинтересовался воевода. «Может, вернешься в кровать, а я сейчас распоряжусь, чтобы тебе завтрак принесли, а то тут вишь какие дела. Погоди, погоди, Афанасий Егорыч, объясни мне толком, что произошло-то. Не поверю я, чтобы Савелий вот так вот просто взял, да и зарезал лекаря. На кой ему это? Да я и сам ничего толком не пойму», — развел руками хозяин дома. «Но не будет же врать Никита Олегович, какой ему резон на какого-то гвардейца на праслину возводить». Далее он поведал о том, как перед рассветом его подняли по требованию столичного боярина, который рассказал, как поздним вечером прогуливался перед сном в сопровождении своих холопов и возле одного из домов разминулся со спешащим куда-то лекарем. Не прошли и несколько шагов, как раздался крик. Обернувшись, увидели убегающего человека и оседающего на землю Илью, в груди которого торчал нож. Несмотря на темноту, и боярину, и холопам удалось разглядеть лицо убийцы. Если холопом он был незнаком, то московский гость сразу понял, что где-то его видел, но не мог вспомнить где. Отослав одного из холопов разыскать старшину ночной стражи, боярин отправился в отведенный ему дом и всю ночь не мог уснуть, пытаясь вспомнить, где видел убийцу. А когда наконец вспомнил, то поспешил к воеводе. Вызванного за дверь моей комнаты Савелия опознали и холопы, а опознав, набросились и скрутили. Вот такая вот непонятная беда приключилась, Дмитрий Станиславович, закончив рассказ, покачал головой воевода. Усевшись на лавку и машинально взяв со стола пирог, я жевал, не ощущая вкуса. Либо я параноик, либо горбоносый задумал убрать именно меня, а Савелия устранил лишь как помеху. Собственно, чем я помешал этому столичному боярину? Только тем, что якобы видел его в ту злополучную ночь, когда было совершено покушение на светлейшего, и дернул меня черт сообщить ему об этом. Тем более, что в действительности я его вовсе не видел, а всего лишь слышал похожий голос. Но теперь-то, судя по его реакции, ясно, что-то был именно он. И что мне теперь делать? Рассказать обо всем воеводе. Но тот, как видно, горбоносому полностью доверяет. А то не дай бог еще окажется с этим Никитой Олеговичем из одной антикняжеской коалиции. Может, сбежать из крепости пока не поздно, а куда? Да, может, попросить воеводу, чтобы дал мне возможность поговорить с Савелием? Нет, не попросить, а потребовать. Ведь судя по тому, как Афанасий ко мне относится, он считает меня лицом, особо приближенным к светлейшему князю. Где находится Савелий? Вопросил я, доживав пирог и решительно поднявшись со скамьи. Мне необходимо лично с ним переговорить. Не верю я, чтобы старшина личной гвардии светлейшего князя мог просто так кого-то зарезать. К тому же, дорогой Афанасий Егорыч, я сплю чутко, а потому точно знаю, что ночью Савелий никуда не отлучался. Дык, я как раз собирался присутствовать на допросе этого лихаимца, сообщил воевода, ежели ты, Дмитрий Станиславович, сносно себя чувствуешь, то пойдем вместе. На каком еще допросе? Пришлось вскрикнуть с возмущенным удивлением. Кто смеет допрашивать гвардейца без ведома Петра Александровича? Неужто тебе, Афанасий Егорыч, недорого свое место? Немедленно распорядись, чтобы усилили охрану гвардейца и никого к нему не допускали до особого княжеского распоряжения. Неужели ты не понимаешь, что ежели этот Савелий действительно окажется врагом, то необходимо будет тщательно и осторожно расследовать, каким образом он оказался в личной гвардии князя? А ежели все это поклеп, и Савелий не виновен, Тогда что, не заговором ли тут попахивает? Открыв рот, побледневший воевода таращился на меня и не мог сообразить, что ответить. Не дав ему собраться с мыслями, я продолжил наезжать. Вчера, значит, в меня якобы по шалости выстрелили, сегодня моего же телохранителя обвиняют в убийстве лекаря, который меня же лечит. А не звенья ли это одной цепи? Прищурил я глаза. А распорядись-ка, дорогой мой друг, чтобы того охламона-стрельца тоже как след охраняли. Пожалуй, я и с ним поговорю чуть попозже. Выдохнувшись, обвел строгим взглядом присутствующих. Кроме продолжающего растерянно молчать воеводы, на меня, испуганно зажав рот руками, смотрела его супруга дородная Глафира Еремеевна. Из-за ее пышного тела выглядывала рыжая дочурка, телесами лишь самую малость уступающая маме. У дверей переминались с ноги на ногу двое холопов. Заметив, что Афанасий наконец-то собирается что-то ответить, я опередил его. И об услышанном здесь все присутствующие, чтобы молчали до поры, дабы не спугнуть врага, который, быть может, притаился совсем рядом. Считайте это государственной тайной, а потому и ее разглашение будет караться соответственно. Так что, распоряжайся, любезный Афанасий Егорыч, а я сейчас оденусь, и мы с тобой поспешим к арестантам. Может, удастся что прояснить самостоятельно. Тогда уж будь уверен, светлейший князь не обойдет милостью нас обоих. А может, многозначительно воздев перст, уже тише произнес, а может и сама юная императрица удостоит нас похвалы. Оставив окончательно сбитого с толку воеводу, схватил со стола пирог и быстро удалился на второй этаж. Оказавшись в своей комнате, шустро сживал пирог, на этот раз распробовав рыбную начинку, обдумывая по ходу, что я такого только что наплел. Поверил ли мне Афанасий, нет ли, а лучше не давать ему времени на размышления. Подхватив свой многострадальный полушубок, поспешил снова вниз. Я уже отослал холопов с распоряжением, встретил меня воевода, и я сдержал облегченный вздох, значит поверил. Может поснедаешь сперва, Дмитрий Станиславович, негоже с утра не поимши-то. Некогда мне чрево набивать, когда государство в опасности, выдал я напыщенно, но желудок перехватил контроль над телом, и я, остановившись возле стола, быстро захомячил еще один рыбный пирог и опорожнил ковшик горячего еще яблочного компота. Вытерев губы подхваченным со стола рушником, кивнул хозяину дома. «Пойдем уже, воевода, пока какой новой беды не случилось». За ночь на улице подморозило, и вчерашняя талая каша застыла труднопроходимыми скользкими кочками. Мы кое-как ковыляли, с трудом отыскивая безопасное место, чтобы не поскользнуться и не вывихнуть ногу. Назревало желание отчитать воеводу за непростительное разгильдяйство, мол, а вдруг война, но я сдержался. Все-таки он не просто так на подобной должности стоит, может не выдержать, да и послать куда подальше. От расположенного под крепостной стеной длинного бревенчатого здания навстречу нам ковылял горбоносый со своими холопами. Молодцы поддерживали боярина, однако и сами порой оскальзывались, с трудом удерживаясь на ногах. В голову влетела нелепая мысль, что в случае чего для врага подобное препятствие тоже будет не в радость, а привыкшие к подобным, мягко выражаясь, дорогам русские воины, пожалуй, окажутся даже в более выгодном положении. Возможно, не так уж и неправ был юморист, предположивший, что именно из-за присущей Руси двух бед, она не покорилась ни одному захватчику. «По что меня не пустили допрос лихаимцу чинить?» — возмущенно закричал еще издали горбоносый боярин. «Нечто мы с тобой, воевода, не уговорились заранее, нечто у тебя, боярин, есть право на допрос княжеских гвардейцев», — опередил я с ответом воеводу. «А не покажешь ли удостоверяющую грамотку за подписью Петра Александровича?» Горбоносый даже топнул ногой от ярости, и непременно упал бы, поскользнувшись, но верные холопы удержали его. «Нечто у тебя такая грамота имеется?» – зло прошипел он. «Моей грамотой являются слова, сказанные воеводе лично светлейшим князем». Гордо поднял я голову, краем глаза косясь на спутника, который в свою очередь удивленно воззрился на меня. «Не ну, говорил же ему светлейший, чтобы он позаботился обо мне, а разве эти слова не означают, что я обличен особым княжеским доверием?» Взяв воеводу под руку, я увлек его мимо исходящегося в бессильной злобе боярина. «Пойдем, Афанасий Егорыч, только тебе позволено присутствовать при допросе. Вот только напишешь расписочку о неразглашении на имя светлейшего князя». Окончательно сбитый с толку Афанасий последовал за мной, оглядываясь на Горбоносова с каким-то извиняющимся выражением на покрасневшем лице, мол, я бы рад, да вишь какие тут дела, и все такое. Дознание. В помещении, куда мы зашли, было очень уж жарко натоплено. За столом какой-то красномордый чин, скорее всего начальник стражи, что-то диктовал худосочному лопоухому юнцу, скрипящему пером по желтоватому листу бумаги. Увидев нас, красномордый подскочил и, вытянувшись, доложил воеводе о текущих делах. Зря разоблачился, Дмитрий Станиславович, обратил внимание Афанасий на то, что я снял дубленку. В казематах зябковато будет. Нечто ты меня в казематы запереть собираешься? Попытался я пошутить, но, заметив взметнувшиеся брови воеводы, поспешно пояснил. Да шучу я, шучу. Однако думаю, нечего нам по казематам шастать. Пущай Савелья сюда приведут. Допрашивать в комфорте надо, тогда и не пропустишь никакой мелочи. Воля твоя, боярин, кивнул тот и отдал соответствующие распоряжения. И еще, Афанасий Егорыч, я подошел и тихо заговорил в самое ухо. Надобно сделать так, чтобы никого кроме нас при допросе не было. Воевода, почему-то тоже в полголоса, что-то пробубнил красномордому начальнику стражи. Тот в свою очередь зашептал писарю, предварительно толкнув его в бок, отчего тот мазнул пером по бумаге, оставив неприглядную кляксу. «Чернила и бумагу оставь», — приказал я писарю, видя, что тот загробастал с собой чернильницу. И в ответ на вопросительный взгляд воеводы развел руками и пояснил. «Расписочку о неразглашении тебе, воевода, написать все же придется, а заодно и протокол допроса собственной рукой составишь, дабы светлейший узрел твое родение». Не успели красномордый с писарем скрыться за дверью, как через противоположный вход ввели Савелья. Двое угрюмых стражников с саблями наголо крепко держали гвардейца за локти. Руки его оказались связаны за спиной, глаза затравленно зыркали по сторонам, борода всклокочена, в волосах желтели соломинки. «Напраслину на меня возводит, боярин», — бросил он, заметив меня. «Не убивал я лекаря, я же подле тебя был все время. Можете быть свободны», — кивнул я на дверь стражникам. Те непонимающе вылупили глаза, то ли не уразумев, что я имею в виду, то ли соображая, стоит ли мне подчиняться. «Пошли вон», — перевел на понятный им язык воевода, и мужики скоро покинули помещение. Продолжая играть великого конспиратора, я поочередно подошел ко всем дверям и, резко открывая их, убедился в отсутствии любопытных ушей. Не обнаружив подслушивающих шпионов, вернулся к воеводе и, предложив ему сесть за стол, начал диктовать текст расписки. Было видно, что лично скрипеть пером тому доводилось нечасто. Высунув кончик языка и то и дело вытирая со лба выступающий пот, тот медленно выводил на удивление ровные буквы. «Так, отлично. Теперь здесь подписи число», мой палец ткнул в нижний правый край листа. «Ну вот, теперь можно приступить непосредственно к делу». Я взял со стола перочинный, в полном смысле этого слова, ножик и, подойдя к гвардейцу, перерезал веревки на его руках. «Садись», — указал ножиком на лавку. «Рассказывай». «Что рассказывать-то, боярин?» «Все рассказывай, где был, чем занимался с того момента, как меня вчера подстрелили, кто может подтвердить?» «Дык, не был я нигде», — растерянно пробормотал Савелий. «Подле тебя неотлучно находился, и ночью никуда не выходил, единожды только и вышел по нужде. Кто-то видел, как ты выходил. Дочка воеводы Полина Афанасьевна как раз из светелки своей выходила, она может подтвердить. И еще кто-то из холопов дрова в избу заносил», — с готовностью сообщил Савелий, не понимая, что указал на нежелательных свидетелей. Я бросил взгляд на воеводу. Тот внимательно слушал, забыв о своей обязанности вести протокол допроса. «Может, оно и к лучшему, что забыл». Снова обратился к гвардейцу. «Когда последний раз видел лекаря Илью?» «Лекаря-то, дык, как он твою голову перебинтовал, так и ушел. Более не видел я его, и не убивал я». «Погоди», — поднял я руку ладонью вперед, осаживая вскочившего арестанта. «Ты с лекарем о чем-либо разговаривал? Может, ссорились или спорили? О чем? Да и о чем же мне с ним спорить, боярин? Он же лекарь, а я солдат. Отвечай по существу», — прикрикнул для порядка на гвардейца. «Не было промеж нас ни ссоры, ни спора какого. Нечто я буду лекарю перечить?» Снова не сдержался бедолага. «Он как наказал тебе покой обеспечить, да еще сказал, чтобы бульон куриный обязательно сварили, от удара головы помогает, так и ушел. То и я слышал», — подал голос воевода, — «про бульон-то. Так я ж и не видел больше Илью». Савелий переводил взгляд то на меня, то на воеводу и произнес на этот раз тихим поникшим голосом. «Не убивал я лекаря. Мне было искренне жаль парня. Жаль, несмотря на то, что это он той злополучной ночью под руководством Алексашки накинул мне на голову кафтан и постоянно отвешивал тумаки, пока меня, связанного, вели к князю, и будь на то княжеская воля, снес бы Савелий мою голову сабелькой, не задумываясь, а может и испытал бы даже некое удовлетворение, а мне вот его жаль, вот такое я дитя цивилизованного века, я тебе верю, Савелий, моя рука легла на плечо гвардейца, в его глазах вспыхнула надежда, но я продолжил, однако моей веры мало, твою невиновность необходимо доказать, как же доказать-то, вопросил воевода, очень просто, я повернулся к нему, необходимо найти настоящего убийцу. В помещении воцарилось молчание, лишь гул огня да потрескивание дров в жаркой печке нарушали тишину. «Как же его найти-то?» — на этот раз спросил гвардеец. «А это уже не твоего ума дело. Тебе, не прочитавшему за свою жизнь ни одного трактата древнегреческих детективов Конан Дойля и этого, как его, Дарьяла Донцова, не понять всей тонкости детективной логики, бросив взгляд на воеводу, брови которого заползли чуть ли не на темечко, я понял, что тот тоже не понимал не только детективную логику, но и основную часть сказанных мною слов. Впрочем, как и я сам, и вновь вернулся к Савелию. Тебе, братец, пока придется посидеть здесь, тут уж ничего не поделаешь. Ежели тебя отпустить, то истинный убийца сразу насторожится и затаится. Понял, а ты, Афанасий Егорыч, распорядись, чтобы его не связывали и содержали в более достойных условиях. Истинной причины такого послабления не поясняй. Скажи, например, что Савелий обладает какими-нибудь ценными сведениями, а потому должен быть в полном здравии до особого княжеского распоряжения. Ну, или сам что-нибудь придумай более правдоподобное. Не мне же тебя учить, в самом-то деле. После того, как увели Савелия, я некоторое время мерил шагами комнату, обдумывая дальнейшие действия. Воевода молча сопровождал меня взглядом, вертя в толстых пальцах перо. «А ты пиши, Афанасий Егорыч, пиши», — кивнул ему, — «пиши все как есть, мол, зарезали лекаря, что боярин, как его, Залесский Никита, ага, значит боярин Никита Залесский утверждает, что зарезал лекаря гвардейский старшина, нет, не так, утверждает, будто зарезал лекаря старшина личной гвардии светлейшего князя Петра Александровича Невского, пиши, что никаких мотивов для убийства у старшины не прослеживается, а сам он утверждает, что к убийству не причастен. Чего? Мотивы? Ну, повода к убийству у него нет. Понятно? Да, и подпишись, что дознание вел самолично. Не надо мое имя без нужды афишировать. Известность она, уважаемый Афанасий Егорыч, в тайном сыске лишь помеха. Дык, оно понятно, кивнул воевода, скрипя пером. Как говоришь про поводы писать-то? Про какие поводы? Не сразу дошло до меня. А-а. Да пиши уже как знаешь, главное, чтобы суть ясна была, и пусть, пожалуй, приведут того шалопая, что меня давеча подстрелил. Я распахнул дверь, за которой томился в ожидании начальник стражи, и жестом подозвал его. Получив от воеводы распоряжение насчет непутевого стрельца, тот снова удалился. Привели провинившегося. Да, действительно совсем еще стрельчинок, лет 15 на вид, кафтан на нем сидел, как папино пальто. Ему бы еще колпак с помпончиком, и вылитый пьеро, пьеро с подбитым глазом, не Савелий ли приложился, и чем же я так не угодил тебе, братец, что ты решил подстрелить меня среди бела дня, ненарочно я, боярин, ей-богу ненарочно, приложив руки к груди, парнишка упал на колени, я в ворону целился, нечто я так на ворону похож, да встань ты, встать, кому говорю, не похож, растерянно ответил тот, поднимаясь. Кабы им тот под руку не толкнул, не пререкайся, щенок, не то снова плетей отведаешь. Гаркнул воевода так, что я вздрогнул, а парнишка испуганно ссутулился и вжал голову в плечи. Открыл было рот, сказать воеводе, чтобы не вмешивался, но сдержался, кто я такой, чтобы указывать командиру порубежной крепости в присутствии его подчиненных. Снова переключил внимание на юного стрельца. Это кто ж тебя под руку толкнул, дык, холоп того боярина, что из столицы наезжает, пробормотал парнишка, боязливо косясь на грозного воеводу. Так, это уже интересней. Ну-ка, давай поподробней. Положив руку на плечо стрельца, я усадил его на скамью и сам сел рядом. Тебя как зовут, стрелец-молодец, Борька? А скажи, Борька, как холоп того боярина рядом с тобой оказался? Парень, словно не понимая, что от него требуется, растерянно переводил взгляд то на воеводу, то на меня, то снова на воеводу. «Говори, щенок!» — снова заорал Афанасий. Стрелец с перепугу попытался подскочить со скамьи, но я удержал его на месте, ухватив за шкирку. Он к нам с Еремой загодя подошел, наконец-то заговорил Борька. «Вот как ты, боярин, с гвардейским старшиной в башню прошел, так тот столичный боярин со своими холопами следом показались. Боярин-то мимо прошел, а один холоп к нам направился. Спросил, не из нового ли мы набора, да попросил ружья посмотреть, показать, как заряжаются. Потом сказал, что меткость нужно, следя за летящей птицей, нарабатывать. Сам ворон целиться начал. Потом мы с Еремой стали за ними ружьями водить. А как я стрельнул, дык и сам не пойму. Этот холоп ружье потянул, а оно и стрельнуло. Я и понять ничего не понял, а он мне в глаз как припечатает». Парнишка потрогал опухшую половину лица и поморщился. Я на зиме брякнулся, а он кричит, мол, по что, стервец, в бояр стреляешь, и давай меня сапогами по ребрам охаживать. Я уж думал, забьет насмерть. Ежели б мужики не оттащили его, то и забил бы. Теперь стало понятно, отчего стрелец говорил, будто с силой слова выдавливал, и постоянно локти к бокам прижимал. Похоже, ребра у парня действительно отбиты, а ведь ему еще и плетей всыпали в наказание. Ну, не будет впредь оружие кому попало в руки давать. Выпроводив парнишку за двери, наказал ждать. Ситуация все более прояснялась, и все более не нравилась. Я задумчиво поглядывал на воеводу, заодно ли он с этим горбоносым Залесским, или нет, можно ли ему довериться, и почему он молчит, будто бы и не сделал никаких выводов из рассказа стрельца. Что скажешь, Афанасий Егорыч, надо бы высечь этого холопа, да понимаешь, Дмитрий Станиславович, мне с Никитой Олеговичем ссориться не с руки. Он поставки провиантов по рубежной крепости контролирует, воевода красноречиво замолчал, почесывая шею под окладистой бородой. Мне оставалось лишь понятливо кивнуть. Посланец. Ладно, давай так поступим, предложил я после короткого раздумья, кивнув на исписанный им лист. Пошлем гонца к светлейшему князю с этой грамоткой, пусть он сам решает, что делать со своим гвардейцем. Гонцом пошлем шалопая Борьку. Да разве ж можно ему такое доверить? Прервал меня воевода. Нужно. Мой указующий перст многозначительно поднялся. В первую очередь именно доверием нужно воспитывать подрастающее поколение. Воинское умение придется временем, а вот желание служить Отечеству можно воспитать лишь доверием. А стрелец этот, желая искупить свою вину, будет вдвое радеть за дело. Понимаешь, тем более, что не в бой его посылаем, и не во вражеский тыл, а всего лишь с донесением, в котором нет особой государственной тайны. Мудрено как-то ты изъясняешься, Дмитрий Станиславович, крякнул воевода по завершению моей высокопарной речи. Это что ж, этому щенку еще и лошадь дать придется, и хорошую лошадь, Афанасий Егорыч, а то какой-то непорядок прослеживается в подопечном тебе воинстве. Это какой же непорядок, возмущенно покраснел собеседник, выпучив на меня глаза. На его лбу выступили крупные бисеринки пота. Вот одна капля покатилась и, соединившись с другой, повисла на густой брови над правым глазом. Воевода смахнул ее и вытер лоб рукавом, продолжая буравить меня взглядом. Да, пожалуй, нужно было поаккуратнее наезжать на этого бородача, но теперь-то уже отступать поздно. Потому, поумерив в голосе гонора, я продолжил более спокойно. А ты сам посмотри на это дело будто бы со стороны. Что бы ты подумала о военачальнике, который не может доверить стрельцу простейшие задания по доставке донесения, но при этом доверяет ему оружие и ставит стеречь рубежи государства? А, получается, в армию значит, можно, а вот кутьфу ты, а лошадь доверить ему нельзя, так что ли? Воевода продолжал пялиться на меня, но раздражение на его лице сменилось озадаченностью. Он явно пытался осмыслить услышанный довод. Прищурив глаз, я добавил, и много ли на вверенном тебе, Афанасий Егорыч, рубеже таких воинов, к которым у тебя доверие отсутствует? Увидев, что собеседник окончательно сбит с толку, совсем уже миролюбивым тоном продолжил. Ты, дорогой друг, главное такую оплошность в разговоре с Петром Александровичем не допусти. Не поймет он, как можно допускать к охране Отечества незаслуживающих доверия воинов. Да и вообще, давай забудем об этом разговоре, будто и не было его вовсе. После нескольких долгих минут молчания воевода произнес, досталось ему крепко, тяжеловато будет на лошади-то скакать. Я уже думал об этом моменте, однако в моих планах было послать именно этого парня. Во-первых, как я уже говорил, стараясь искупить вину, он проявит надлежащее рвение. И во-вторых, сам не знаю почему, испытывал к этому юному стрельцу доверие. Потому ответил, на то он и воин, чтобы терпеть боли и невзгоды. В следующий раз пусть не дает себя бить какому-то холопу. В конце концов Афанасий поддался моему давлению отправить гонца немедленно и отдал распоряжение приготовить лошадь. На мое замечание, что неплохо бы дать парню еще и заводную, а также снабдить его провизией, отмахнулся. Чай не в степь его отправляем, отпишу грамоту, по ней в яме и лошадь сменит, и покормится. Я в очередной раз озадачился упоминанием о загадочной яме, но, помня, как ухахатывался князь каждый раз, когда я про эту яму спрашивал, решил не задавать лишних вопросов, лишь еще раз внушительно предупредил собеседника никого не посвящать в то, с какой целью отправлен гонец, и выразил желание лично проводить парня. «Коль охота тебе ноги бить, воля твоя», — не возразил воевода, вероятно стремясь поскорее уже отделаться от этого нудного дела, а заодно и от меня, принесшего столько хлопот на его седую голову. Как следует, вдохнув, он заорал в сторону двери. «Петруха!» Вбежал писарь и застыл перед столом, ожидая распоряжения. Видя, что воевода свернул в трубочку грамоту, сообразил немедля растопить над свечой сургуч и залил им края бумаги. Афанасий тут же припечатал невесть откуда взявшейся в руке печатью, безжалостно сплющив свиток, после чего небрежным пассом руки дал понять писарю, чтобы тот отвалил. «Я позвал Борьку», а воевода тем временем написал еще одну бумагу и заверил ее печатью. Это оказалась та самая грамота для загадочной ямы. Задачу стрельцу по праву поставил сам военачальник. Я лишь кивал, когда он посматривал на меня, будто вопрошая, правильно ли говорит. Ямская слобода, где Борька должен получить лошадь, находилась по другую сторону крепости. Не желая нечаянной встречи с Залесским, я решил идти по стене. Позвал с собой и парнишку. Мы миновали несколько башен и, наконец, покинули крепость. По крутому склону спустились к покрытой льдом речушке. В моем мире здесь проходит Комсомольский проспект, а на вал поднимается один из путепроводов. Речушка, естественно, Осколец. А вот храма Александра Невского не увидел. Возможно, еще не построили, а может, в этом мире его и не будет вовсе. Если я правильно помнил расположение Оскольских слобод, то Ямская слобода находится слева от спускающейся от крепостных ворот дороги, справа Гуменская, а вон те прилепившиеся на крутом склоне домишки по эту сторону Оскольца, слобода Казацкая. Возле большой рубленой избы, находившейся примерно на месте детского мира, Борька получил лошадку и собрался уже отправиться в путь, но я не дал ему запрыгнуть в седло. «Давай-ка, братец, пройдемся немного», — похлопал по плечу вопросительно смотревшего на меня парню. «Хочу кое-что передать светлейшему князю на словах, кое-что такое, что нельзя доверить бумаге. Надеюсь, на тебя положиться можно?» «Дык, я ж, да я», — стрелец от волнения из-за оказанного доверия не мог подобрать слова, чтобы в полной мере выразить, насколько надежным человеком он является. «Ладно, ладно, верю. Я в людях разбираюсь, и сразу вижу, кому можно доверять, кому нельзя. Тебе, несмотря на то, что ты попутал меня с вороной, доверять можно. Иначе и разговора никакого не было бы. Тем более, что ты и сам оказался втянут в эту историю в качестве несостоявшегося убийцы. Да я, молчи уже, и слушай». За разговором мы вышли на заледеневшую после вчерашней оттепели дорогу. Где-то здесь в том осколе находится улица Ватутина, и где-то здесь же проходил Екатерининский тракт, напоминанием о котором остались вытянувшиеся в линию старинные вязы, пересекающие заболоченный луг на полпути между городом и селом Незнамово. «Запоминай, Борис, что необходимо передать светлейшему князю». Я остановился и положил руку на плечо парнишки. «Скажешь, боярин Залесский имеет прямое отношение к покушению на князя. Понял, действует он в сговоре с Бильскими. Запомнил, подозревая, что я знаю о предательстве, Залесский хочет меня устранить. Потому оклеветали гвардейского старшину, которого князь оставил при мне. И расскажешь, как холоп Залесского толкнул твое ружье в мою сторону. Понял, повтори». Борька повторил все верно, хоть и заикаясь, и спотыкаясь от волнения на каждом слове. «Да, и вот еще что», — добавил, когда стрелец уже запрыгнул в седло. «Ты, если ребра болят, перетяни их чем-нибудь потуже, ремнем или тряпкой какой. Понял? Ну, давай, скачи. Новое покушение». Как только всадник скрылся за обвешанными черными кляксами вороньих гнезд вязами, я повернулся, чтобы вернуться в крепость, и тут же растерянно остановился, буквально оглушенный неожиданно навалившейся тоскливой безысходностью. До сих пор с момента моего нелепого попадания в этот мир события вокруг кружили неостанавливающимся вихрем, не позволяющим толком задуматься и осознать в полной мере все со мной произошедшие. Даже после ранения из-за большой потери крови я находился в каком-то полубредовом состоянии, не располагающем к размышлениям. А как только встал на ноги, так тут же влип в очередную заварушку и чудом остался жив. Но самое главное, рядом всегда находился кто-нибудь, на кого я мог положиться. Ну, или, вспоминая, как под прибрежными зарослями меня мутузили Алексашка с Савелием, по крайней мере я думал, что могу положиться. А тут вдруг один посреди чужого серого холодного мира. Грязный и стоптанный снег, низкие крытые соломой избы, мрачная крепостная стена на взгорке и нависшие над головой тяжелые тучи, готовые обрушиться мокрым снегом, все это угнетающе действовало на мое сознание. И куда мне сейчас идти? В дом к воеводе? И в качестве кого я там буду находиться? Ладно, пока болел после ранения, но сейчас вроде как здоров, а в качестве гостя вряд ли приглянусь Афанасию. Кому нужен такой гость, приносящий столько беспокойства? Лекаря, который меня лечил, убили, в убийстве обвиняют моего же телохранителя, влиятельный столичный боярин из-за меня смотрит волком на хозяина. Да, от такого гостя всякий захочет избавиться быстрее. А самая главная проблема вовсе не с жильем, уж на улицу не выбросит. Ежели не захочет воевода терпеть меня в своем доме, то наверняка определит куда-нибудь на постой, должна же здесь быть хоть какая-то гостиница для командировочных типа меня. Проблемой, если задержусь в Осколе, будет выжить. Наверняка Залесский вновь попытается ликвидировать нежелательного свидетеля. В очередной раз помянул черта, дернувшего меня за язык, сказать, будто я узнал этого Горбоносова. От князя каких-то действий скоро ждать не стоило, если ему вообще до меня будет в столичных дворцовых интригах. Вообще-то, почему до меня? Залесский-то в заговоре против него замешан. Так что Петруха, князь светлейший, просто обязан отреагировать. Вот только сколько дней будет добираться до столицы Борька? Я в задумчивости смотрел на выехавших из крепостных ворот двух всадников, и лишь когда те миновали мост, опознал холопов Залесского. Не по мою ли душу? Отвернулся и поспешил скрыться в подвернувшемся проулке. Сделав несколько шагов, остановился из-за возникшей мысли о том, что эти двое могут отправиться в погоню за гонцом к светлейшему. Прошло достаточно времени, чтобы столичный боярин узнал о миссии молодого стрельца. Хоть воевода и обещал хранить молчание, но стоит ли ему доверять? Развернувшись, снова вышел на дорогу и, лишь когда один из всадников указал на меня рукой, сообразил, что сделал глупость. Если они отправились в погоню за Борькой, то вряд ли станут отвлекаться на меня, а я все равно никак не смогу их остановить. Если же они ищут меня, то я сейчас сам облегчил им задачу. Увидев, как скачущий впереди достал из-за пояса плеть, я снова бросился в проулок, затравленно оглядываясь по сторонам. Вдоль узкой улочки тянулись низенькие плетни, через один из которых я попытался перемахнуть, заслышав стук копыт за самой спиной. Однако пересохшие ореховые прутья с треском рассыпались, когда я неловко оттолкнулся от плетня руками, не удержавшись. Смешно завалился поперек рассыпавшегося заборчика, словно ледокол, пробороздив лбом шершавый снежный наст по ту сторону. Ехидно загоготали всадники, однако их ржание тут же перекрыл истошный женский крик. «Вы по что же плетень-то рушите, окаянные? Федька! Федька, а где ты там есть? Тут, не ровен час, хату по бревнышку разнесут. Чего орешь, дура?» — раздался в ответ спокойный мужской голос. Привстав на четвереньки, я заполз за плетень и осмотрелся. Боярские холопы горцевали на дороге, не решаясь в присутствии хозяев пересечь границу двора, и вопросительно поглядывали друг на друга. Оравшей бабы я не увидел, а вот у дверей небольшого сараюшки стоял рыжебородый крепыш, державший в руках охапку березовых полешек. «Чагай-то это?» — задрав брови, спросил он, глядя на нас. «Бандиты это?» — кивнул я на всадников, вытирая ладонью текущую с расцарапанного лба кровь. «Сам ты бандит», — возразил тот, что с плеткой. «А ну вылазь сюда, боярин с тобой поговорить желает». «Вы не как людишки боярина Залесского?» — вопросительно прищурив глаза, подошел ближе мужик. «Я доверенное лицо светлейшего князя Петра Александровича Невского», — прокричал я, поднимаясь на ноги и отступая дальше от пролома в плетне. «Чье лицо?» — мужик перевел взгляд с всадников на меня. «Доверенное», — многозначительно указал перстом в небо и, пока мужик смотрел на нависшие над головой тучи, продолжил, кивнув на боярских холопов. «А это воры и разбойники. Я тебе, сучинок, сейчас покажу, кто вор», – прошипел один из всадников и направил лошадь в пролом. Пришлось заскочить за спину продолжающего ничего не понимать мужика, выхватить у него одно полено и метнуть во всадника. Но полено, прокрутившись в воздухе, врезалось торцом в глаз лошади. Та, заржав, вздыбилась и, переступив, развернулась и обрушила передние копыта на плетень, превратив в щепу очередную часть заграждения. «Федька!» — снова заорала баба, и я наконец разглядел ее. Она стояла у низенького крылечка хаты, в своем сером одеянии, практически неразличимая на фоне такой же серой стены. «А ну, по что озорничаете? Вот сейчас на вилы насажу!» — послышался хриплый голос и, повернувшись, я увидел выходящего со двора напротив седого мужичка с вилами в руках. За ним следовал похожий на него молодой детинушка, крепко сжимавший отблескивающую отполированным деревом оглоблю. «Мочи, козлов!» — заорал я, завидев подмогу, и выхватил у Рыжебородова еще одно полено. «Федька!» — истошно продолжала орать баба. «Ну, ткась, погоди!» — перехватил мою руку с занесенным поленом очнувшийся от ступора мужик и закричал соседям. «Пантюха, погодь, и Данилку своего окороти, разобраться надо, не видишь, что ли? Это ж боярина Залесского людишки, нечто в обозе их ни разу не видел, знаю я им тех воров», — прохрипел Пантюха, врезав плашмя вилами по лошадиному крупу и еле успев отскочить от взбрыкнувших копыт. «То они нас вкус насильничали», — плаксиво прогудел молодой, примиряясь, как бы половчее сшибить всадника оглоблей. Поняв, что поддержка мне обеспечена, я вырвал руку у Рыжебородова и кинул полено в одного из налетчиков, однако промахнулся, и оно, перелетев узкую улочку и чиркнув о соседский плетень, упало во дворе седого, заставив взвизгнуть истошно лаявшую невидимую мне собачонку. Тот всадник, в которого я метился, что-то крикнул товарищу, и они, развернув лошадей, поскакали прочь, метнув вслед третье полено, но оно упало далеко позади. «Фух, отбились», — вырвался у меня вздох облегчения. Я вытер с расцарапанного лба пот, перемешанный с кровью, и кивнул на оставшиеся в руках мужика поленья. «Спасибо, можешь уносить, больше не нужны, Федька!» Все продолжала орать баба. Мужик, глянув на нее, поморщился, как от зубной боли, а я еле сдержался, чтобы не метнуть в нее полешком. «Чего ж она орет-то так?» — спросил, не удержавшись. «Дык он ее вместо пустолайки и держит», — хохотнув, сообщил подошедший сосед. «Ин-то кто кого держит-то еще?» — визгливо ответила баба, у которой оказался чуткий слух, что очень редко сочетается с громким голосом. «Это вы чего ж наделали, мужики? Это ж людишки боярина Залесского», — снова заладил свое Рыжебородый. «А нутка боярин сейчас воеводе пожалится, а тот стрельцов пришлет для расправы. Да я их заноску», — Данилка потряс оглоблей, но седой прервал его, хлопнув по плечу. «Погоди, сын, Федун накаркает, стрельцы и вправду заявятся. А ты кто ж таков будешь, человече?» — перевел он внимание на меня. «Я, а?» — протягиваю сделанным удивлением, мол, да меня все знают. «Я доверенное лицо светлейшего князя Петра Александровича Невского». Видя недоверие во взгляде мужика, кивнул на Рыжебородова. Он подтвердит. «Я, а?» — искренне, в отличие от меня, удивился хозяин разоренного плетня. «Чего ж тогда ты не поделил с этими иродами, что они не посмотрели на твое это, какое там, лицо?» — вопросительно уставился на меня Пантюха. «Узнал я об одном их нехорошем деле. Вот они и хотят избавиться от опасного свидетеля». «Тю, да про их нехорошие дела все знают», — махнул рукой мужик. «Вон, а у ламских спроси, они такого порасскажут». «Не знаю, чего там порасскажут ламские, но ежели я свяжусь со светлейшим князем, да расскажу ему кое о чем, то живыми вы больше не увидите ни этих холопов, ни ихнего боярина, шпалу горбоносую». «Да ну!» — седые брови полезли кверху. Мужичок бросил взгляд на Рыжебородова и, встав так, чтобы тот не видел его лица, заговорщицки подмигнул. «А иди-ка ты, человече, отсюда скорее, не то и взаправду стрельцы нагрянут, да наваляют и нам, безвинным, по шеям из-за тебя». Вытянув меня за рукав на дорогу, подтолкнул вдоль по улице. «Иди, человече, иди, не мешкай», и, сделав несколько шагов рядом со мной, шепотом добавил: «Свернешь направо в проулок, увидишь сарай, обгоревший и свежий сруб. Там племяш мой Володька живет. Скажешь, Пантелей обождать велел». Понятливо огокнув, я ускорил шаг, не обращая внимания на вопли бабы по поводу порушенного плетня. Ямщики. В дом воеводы вернулся только после того, как наступили вечерние сумерки. На всякий случай меня сопровождали Владимир с Данилой. Однако ни Залесского, ни его подручных мы не встретили, а потому у крыльца я распрощался с парнями, пообещав, что в ближайшее время непременно возьму их к себе на службу. Честно говоря, с этим обещанием я загнул, и теперь чувствовал себя неловко. Но когда в теплой, сухой избе Владимира меня накормили вкусной похлебкой, то, охмелев от умиротворения и уюта, возжелал немедленно сделать что-нибудь хорошее хозяевам. А что я еще мог, кроме как наобещать стрекороба? Вот и не уследил за своим языком. Дружески положив руку на плечи хозяина дома, русоволосого здоровяка с простодушным выражением лица, и наблюдая за снующими вокруг детишками, чье количество мне никак не удавалось сосчитать, то ли четверо, то ли пятеро, заверил, что непременно возьму его к себе на службу. Однако, когда тот поинтересовался, что за служба такая, ответил, мол, пока он официально не оформлен, знать ему об этом не положено, но в жаловании обижен не будет, и вообще, жить отныне будет, аки у Христа за пазухой. Нечто и его также с плетками холопы столичных мироедов гонять будут, ехидно поинтересовался присутствующий при разговоре Пантелей, глядя при этом на мой расцарапанный лоб. Не бойся, Пантелей, остановил я его недоверие, выставив перед собой раскрытую ладонь. Дай срок, встречусь со Светлейшим. Да я тебе уже говорил, что как только Петр Александрович узнает ведомую мне информацию, так Залесский вмиг головы лишится, а то Светлейший князь поверит тебе, а не Залесскому, недоверчиво прищурил глаз мужик. А кто такой Залесский? Фыркнул я презрительно, не найдя других аргументов. Может, и врать ты здоров, Дмитрий, вдруг тяжело вздохнул Седой. Может, и на беду ты у нас объявился. Да только все одно Данилка мой рано или поздно сгубит свою головушку. Вот как пойдет в обозе с этими ворами, так и натворит бед. Не простит им свою Наську. Видя, как посмурнели лица всех присутствующих, я решил не уточнять, кто такая Наська, и что с ней случилось. Надо будет, расскажут сами, а еще больше бередить душевную рану добрым людям не хотелось. Потому одна надежа на справедливость Светлейшего князя, да на то, что ты не все врешь, Дмитрий, продолжил говорить мужик, может и правда знаешь, чего такого, отчего головы у антихиродов послетают. Знаю, Пантелей, знаю, да вот только отстал я от князя из-за ранения, теперь не знаю, как и выбраться отсюда. Ну, мы чай в ямском приказе служим, хлопнул себя по колену мужик, можем и пособить в этом деле с первой оказией. А ежели ты действительно на государевой службе состоишь, да еще и к Светлейшему князю близок, то нехай воевода в наш приказ грамоту отпишет. Да в том-то и загвоздка, мужики, со вздохом развел я руками, что служба моя тайная, и хоть воевода и знает о большом ко мне княжеском благорасположении, но о моих высоких полномочиях ему знать не положено. Но, что-нибудь придумать придется. За разговором время пролетело незаметно. С удивлением узнал, что ямщики – это не подобие таксистов из моего мира, а такие же служивые, как, например, стрельцы. Если проводить аналогию, то ямской приказ можно сравнить с автомобильными войсками. Естественно, в открытую я об этом не расспрашивал, но часто и наводящие вопросы вызывали у мужиков удивление моей неосведомленностью. Поэтому, чтобы не пришлось плести им про отрезанный от мира монастырь, перевел разговор на боярина Залесского. Володька с Пантелеем многое поведали о воровстве столичного боярина с подручными. Например, о том, как по пути следования к порубежью продовольственных обозов распродавалось на сторону качественное зерно, а взамен за бесценок скупалось порченное сыростью и плесенью. Слушая о подобном беспределе, в очередной раз заверял о том, что всеми силами поспособствую скорейшей расправе над преступниками. Почему-то верилось, что князь ничего не знает об этих делишках, а узнав, не одобрит. Но, как бы то ни было, участие Залесского в заговоре Светлейший точно не простит. Однако и тут оставалось сомнение, высказанное Пантелеем. Отчего бы Петру Александровичу доверять мне больше, чем столичному боярину? Из-за того, что я пару раз случайно спас ему жизнь. Дык в том-то и дело, что случайно. Когда за окошком начали сгущаться сумерки, явился Данила и сообщил, что инцидент с боярскими холопами пока остался без последствий, ни стрельцы, ни кто другой для разбирательства и расправы не явились. В принципе, этого и следовало ожидать. Даже удивительно, что я поддался страху, посеянному рыжим Федуном. Неужели, зная о благорасположении ко мне Петра Александровича, воевода послал бы на меня стрельцов, если и допустить, что он в сговоре с Залесским, то в любом случае убрать меня постараются тихо, не привлекая лишних свидетелей. Но в предательство военачальника крепости не верилось, а потому я решил вернуться на ночь в его дом. Надо бы попытаться освободить Савелия и поговорить о возможности моего следования в столицу для встречи с князем. «Дмитрий», — обратился Пантелей, когда мы дошли до его дома. «Ты это, ну, Мава Данилку тоже к себе возьми на службу, а то пропадет парень. А так вон Володька за ним присмотрит». «На какую службу?» — не понял Данилка. Я, уже забыв о своем обещании Владимиру, чуть было не повторил его вопрос, но вовремя опомнился. «Да не вопрос, а что еще оставалось ответить?» «Ужин с воеводой». Воевода был уже дома и, когда я вошел, как раз ужинал в кругу семейства. Общее беспокойство вызвал мой расцарапанный лоб, но я отмахнулся от расспросов, заявив, что просто неловко поскользнулся. Вопреки моим ожиданиям, Афанасий Егорыч легко согласился отправить меня в столицу. Более того, было видно, что он даже обрадовался моей просьбе. Причина этого тут же выяснилась. «Алена Митрофановна непременно срочно хочет в столицу отправиться», — сообщил воевода и прервался, чтобы с громким шипением и хлюпаньем высосать из деревянной ложки горячее варево. «Через неделю Никита Олегович с обозом тронется, так вот жжешь не в моготу ей ждать, готова одна в путь отправиться». Помешивая в миске пышущую паром уху, я пытался сообразить, о ком толкует Афанасий. Наконец до меня дошло, что речь идет о той самой Алене, которую мы спасли от бандитов. «А я ж, Дмитрий Станиславович, и одну ее отпустить не могу, и в сопровождении дать некого», — продолжил объяснять ситуацию воевода. «Казаки почти все с Петром Александровичем ушли. Не стрельцов же лапотных боярышни в сопровождении давать, а ежели и стрельцов, то под чьим началом? У меня ж в стрелецком приказе почти всех начальных людей повыбивало, да и самих стрельцов половина всего. Сам видел, каких щенков в приказ принимать приходится. Двое сотников, да один толковый урядник остался. Да понимаю я тебя прекрасно, Афанасий Егорыч», — пришлось прервать стенание воеводы, обжегшись таки ухой. «Я-то чем помочь могу? Попросить у светлейшего князя, чтобы направил в твое распоряжение толковых командиров. Дык, я ж тебе об Алене Митрофановне толкую, видя, как я втягиваю воздух в обожженный рот». Афанасий подал мне кружку с холодным компотом. «Ежели ты в столицу собрался, то возьми ее под свою опеку, а я тебе полдюжины стрельцов дам в сопровождение, а, ну или десяток, мало ли кто из этих недобитков по окрестностям шляется». Услышав предложение, я даже поперхнулся компотом, отчего немедленно заработал лапищей воеводы по спине и чуть не ткнулся многострадальным лбом в миску сухой. Сидящая напротив воеводина дочка и ее малолетний братишка прыснули. При этом у пацана из носа выдулся пузырь, размером с папашин кулак. Супруга Афанасия строго глянула на дочь, одновременно из-под стола донесся глухой удар, вероятно, мамаша припечатала каблуком доченькину ноженьку. Полина ойкнула, но тут же замолчала под строгим материнским взглядом, лишь густо покраснела, да глаза наполнились влагой. Снова раздался глухой стук из-под стола, это теперь уже сестра передала материнское нравоучение братцу, который как раз вытирал нос рукавом. «Уй!» — вякнул тот, отдернув руку от носа и, то ли случайно, то ли нарочно, заехал локтем в сестрин бок. Удар пришелся на вдохе, и Полина сдавленно пискнула. «А ну, цыть!» — грохнул кулаком по столу отец семейства, и я от неожиданности снова поперхнулся, но немедля отодвинулся, чтобы не заработать очередную оплеуху по спине. Поднявший уже руку Афанасий недоуменно глянул на меня, но тут же вернулся к прерванному разговору. «Ну, так что скажешь, Дмитрий Станиславович?» Откашлившись, я засунул в рот изрядный кусок хлеба и сделал вид, что тщательно пережевываю, обдумывая меж тем ответ. «Я-то не знал, как подъехать к воеводе с просьбой проспонсировать мне дорогу в столицу, а оказалось, что тем самым еще и одолжение ему сделаю. Если бы не поперхнулся от неожиданности, то, наверное, сходу дал бы согласие. Однако стоило все как следует обдумать. Савелия здесь оставлять не хочется, да и новых знакомых надо как-то к делу приобщить, в случае чего, к ним у меня больше доверия будет, нежели к представленным воеводой стрельцам. В принципе, Афанасий Егорыч, у меня возражений нет, я наконец закончил жевать, отчего бы и не сопроводить боярышню. Но, как говорил один очень древний философ, утро вечера мудренее. Посему, давай обсудим этот вопрос завтра». «Завтра, так завтра», — согласился собеседник и, как бы про себя, добавил, а то я думал, может, поутру бы и отправились. А Алена Митрофановна будет ли готова с утра выехать, да она бы хоть сейчас отправилась. Очень уж ей не втерпешь вернуться в столицу, не в моготу боярышни наша убогость. На этот раз пришлось задуматься надолго, сделав вид, что полностью отдался поглощению выставленной на столе снеди. Периодически нахваливаю то или иное блюдо, вызывая тем самым благодарный румянец на щеках хозяйки. Да, если они каждый день в таком количестве наедаются на ночь, то нет ничего удивительного в их объемистых фигурах. А может, они тут не обедают? Если удастся свинтить отсюда поутру, то этого я уже не узнаю. Однако не о том я думаю. Савелья с собой заберу, заявил тоном, не терпящим возражений, нечего ему тут прохлаждаться, да казенный харч переводить. Ежели виноват, пусть перед князем ответит. И то правда, опять легко согласился воевода, у меня и без него забот полон рот. Хоть за Илюху я пентова Савелья самолично вздернул, но ежели княжий суд, тогда да. Илюхе я жизнью обязан, потому сделаю все, чтобы убийца понес самое суровое наказание, искренне пообещал собеседнику. Значится так, Афанасий хлопнул ладошкой по столу, отчего с глухим стуком подпрыгнули пустые миски. Алена Митрофановна поедет в крытом воске, с нею припасы в дорогу и двое стрельцов на козлах. Ну и когда ты, Дмитрий Станиславович, для беседы ей компанию составишь, окромя еще двое саней дам, в них 8 стрельцов, убивец под их надзором, и, опять же, ты себе местечко найдешь, когда боярышня отдыхать изволит. А может, всего 8 стрельцов возьмешь, а, оно и лошадям легче, и доберетесь быстрее, а, да на кой мне вообще твои стрельцы сдались, Афанасий Егорыч, нечто мы в басурманские степи отправляемся, нет, замотал головой воевода, совсем без охраны отпустить не могу, мне Петр Александрович касательно тебя особо наказывал, говорил, нужен ты ему шибко, мало ли что в дороге, пусть даже не воры, а попросту колесо слетит, какое еще колесо у саней, ну, то я к примеру, давай так, крытый возок, одни сани и четверо стрельцов, значится так, теперь уже я хлопнул ладошкой по столу, воинских людей в услужении гонять негоже, потому для этого дела отправь двух ямщиков, коих я сам тебе укажу, они и с санями управятся сноровистее, а для охраны Савелья двоих стрельцов за глаза будет, дашь молодых, заодно я их в дороге к дисциплине приучу, чтобы бояр с воронами не путали. Им-то на каких таких ямщиков ты сам укажешь, удивился воевода. Нечто тебе кто знаком в ямском приказе-то, ты, Афанасий Егорыч, думаешь, что я к тебе с бухты-барахты обратился. С чего? А с того, что я привык к дороге загодя готовиться. Нынче, как гонца проводил, по ямской слободе прошелся, с народом за жизнь переговорил, да и подобрал себе пару хлопцев надежных, Данила и Владимир Горожанкины, родственники, братья двоюродные. Ладно, на том и порешим. Грамоты в приказы уже поутру отпишу. Эх, Дмитрий Станиславович, так и не удалось нам с тобой пообщаться за хмельной чаркой. Ну да вишь сам, какие у нас дела тут. И слободы, порушенные восстанавливать надобно, и новобранцев воинской премудрости обучать, а всяких хозяйских забот оно завсегда выше крыши было, и ведь ни на кого положиться нельзя, чуть проглядел, и все наперекосяк, да вижу я, Афанасий Егорыч, мотаешься ты, аки белка в колесе, всего себя на службу отчизне отдаешь, поддержал я стенание воеводы, оттого и не решаюсь обратиться к тебе с одной просьбишкой, отчего ж, обращайся, Дмитрий Станиславович, ежели в моих силах, помогу, заверил польщенный Афанасий. Просьба-то сугубо конфиденциальная, я покосился на сидящие напротив семейства, слушающие нас с открытыми ртами, наедине бы нам переговорить. А ну, дал команду хозяин, и домочадцы гуськом покинули трапезную. Дело это я, дорогой Афанасий Егорыч, никому другому доверить не могу, а самому теперь не досуг будет. Не дает мне покоя вчерашний выстрел. Вроде бы и все ясно, ан вот свербит меня что-то, а я своему чутью привык доверять. Оно меня, веришь нет, еще ни разу не подводило. Дык что свербит-то? Чутье свербит, подозрения, так сказать, гложут. В общем, просьба-то такая. Не мог бы ты, Афанасий Егорыч, выкроить завтра время для проверки службы в Стрелецкой башне? По что? А, чтобы между делом поспрашивать пушкарей да стрельцов, что вчера в башне и на стене рядом были, что они видели в тот момент, когда этот Борька в меня пальнул. Пусть расскажут все, что помнит, кто куда и с кем шел, кто где стоял, Чем занимался? Для чего ж такое надобно? Изумленно спросил воевода. Не могу пока толком объяснить, но чую, что-то не так с этим выстрелом. И главное, ежели вдруг, что интересное узнаешь, сам ничего не предпринимай. Отправь грамоту лично Петру Александровичу, а он уже распорядится о дальнейшем. Вот такая вот просьбишка у меня, уважаемый Афанасий Егорыч. Часть 3. И снова дорога. За ночь мрачные тучи рассеялись, а земля покрылась свежим искрящимся снежным покрывалом. Именно в такой солнечный морозный денек меня волею белобрысого алкогения Сэма занесло в этот мир. И ведь всего-то я здесь пару недель, а кажется, будто прошла целая вечность. Хитрец воевода забыл сообщить мне, что прежде чем отправиться в столицу, мы завернем в имение Жуковских, дабы Алена Митрофановна последний раз посетила могилки батюшки и нянечки. А так как дороги я не знал, то понял, где мы находимся лишь когда, миновав заброшенную деревеньку в три двора, въехали в усадьбу. Еще одной неожиданностью оказалось то, что руки Савелия были закованы в металлические браслеты, соединенные короткой, в четверть метра, цепью. Я-то думал, что он будет связан обычной веревкой, и намеревался освободить гвардейца сразу, как отъедем от оскола. Для того специально попросил воеводу, чтобы тот сделал строгое внушение стрельцам подчиняться всем моим приказаниям беспрекословно. Тот удивился такой настойчивой просьбе, но внушение стрельцам сделал. На прощание Афанасий Егорыч подарил мне саблю в простеньких ножнах, заявив, что хоть и наслышан о моем умении драться жердинами, но негоже боярину отправляться в дорогу совсем без оружия. Подарок я принял с благодарностью. Хоть фехтовальщик я еще тот, но может пригодиться нарубить веточек на костер, или срубить в случае нужды ту же жердину. По пути я несколько раз обращался к Алене, мол, удобно ли устроилась в повозке, не надо ли чего. Девушка всякий раз благодарила за заботу и отвечала, что ничего не требуется, и ни разу не пригласила для беседы. Даже про мой расцарапанный лоб ничего не спросила. Небось, решила, что свалился где-нибудь пьяный. Я даже слегка обиделся. Впрочем, я же не знал, что мы едем в их родовое имение, а потому ее мысли наверняка были заняты погибшим отцом. «Стрельцы молодцы», — окликнул вояк, когда прибыли в усадьбу, и я понял, что придется остаться здесь на ночь. Наказ воеводы во всем подчиняться мне не забыли. Как можно, боярин, начал самый молодой, чем-то похожий на Борьку стрелец, молчать? Я строго прервал его и, видя, как вздрогнула и обернулась направляющаяся в дом Алена, сбавил громкость. Отвечать нужно так точно, боярин. Понял, понял, боярин, кивнул тот. Вот и ладно, а теперь слушайте внимательно. Он, мой перст указал на продолжающего сидеть в санях Савелия, никакой не преступник, а скован был по ложному обвинению лишь для того, чтобы сбить с толку истинного вражину. Какого вражину? Перебил меня тот же стрелец. Тебя как звать, воин? Звать меня Федькой, боярин. Так вот слушай, Федька, какого вражину, то не твоего недалекого ума дело. Оглянувшись, я убедился, что Алена зашла в дом, и заорал прямо в ухо стрельцу. Понял. Тот отскочил, словно отброшенный моим криком, и, вытаращив глаза, заорал в ответ. Понял, боярин, понял. И уже тише добавил. Нечто я совсем непонятливый, а коли понятливый, так слушай и не перебивай. До особого моего, или вышестоящего начальства, коим могут являться лишь воевода Афанасий Егорыч и светлейший князь Петр Александрович Невский, распоряжение, вы оба двое поступаете под начало гвардейского старшины, указываю стрельцам на удивленно задравшего брови Савелия, и говорю уже ему, давай, Савелий, распоряжайся по хозяйству, чтобы печи были затоплены и все такое. А как же, гвардеец поднял скованные руки, это уже твои проблемы, не я же буду искать, чем расклепать твои цепи. На крыльцо вышла Алена, и я поспешил к ней. Вам что-нибудь требуется, Алена Митрофановна? Нет, Дмитрий Станиславович, я к батюшке, я вас провожу. Девушка никак не отреагировала на мое заявление и молча пошла к воротам, сетуя на воеводу, что не дал в дорогу какую-нибудь девку в услужение боярышне. Да и я не догадался об этом попросить, направился за ней. Погост оказался за заброшенной деревенькой. Завидев могилки, я остановился, давая возможность девушке наедине попрощаться с дорогими ей людьми. Не знаю, сколько прошло времени, но продрог я изрядно. Когда начало смеркаться, не выдержал и окликнул Алену. Возвращались тоже молча. От усадьбы тянуло дымком, и слышался металлический звон. Звон, как оказалось, доносился от конюшни. Там Владимир сбивал цепи с рук Савелия. С лошадьми ямщики уже управились, определив их на ночь в конюшню. Сани так и остались посреди двора, на том самом месте, где в ту страшную ночь стояла телега с трупами. Это воспоминание навеяло мысль о том, как же девушка будет ночевать одна в комнате, где убили ее нянечку. Пришлось еще раз посетовать на несообразительность воеводы, что не отправил с нами какую-нибудь девку. Ладно бы нам день в пути быть, а то, по заверениям ямщиков, не менее 3 недель. К моему облегчению как-то само собой получилось, что заботу об Алене взял на себя Владимир. Из всех он один был женатый, а потому имел опыт общения с женщинами в бытовом плане. Да и в пути я несколько раз замечал, как он, управляя повозкой боярышни, перебрасывался с ней парой другой слов. Я же, к своему удивлению, не то чтобы робел перед Аленой, а просто не мог найти нужных слов для беседы с ней. Уж там-то, в моем мире я бы ее за 15 минут. Впрочем, там таких не было. А каких таких? Какая она, Алена Митрофановна? Я-то доселе видел ее всего пару раз мельком. Один раз, когда защищал ее от бандитов. Другой, если то мне не померещилось, когда первый раз очнулся в санях после ранения. А пообщаться нам и вовсе не доводилось. И особым желанием общения со мной она, как видно, не горит. Ну да впереди дорога длинная. Думаю, еще пообщаемся. И снова плен. Ночью меня сбросили с лавки и, заломив руки за спину, связали, попутно несколько раз пнув под ребра. «Попался, гаденыш!» Услышал я злорадный голос Залесского. «Из-за тебя теперь и девку порешить придется. Насук его!» «Погодь, Никита!» «Насук его завсегда успеется!» Раздался еще один знакомый голос, и я, повернув голову, в свете разгорающихся лучин с удивлением увидел живого и невредимого Евлампия Савина. «У меня к этому человеку интерес имеется!» Как только я до конца осознал ситуацию, меня вдруг разобрал неудержимый смех. Тот самый смех, который называют истерическим. До сих пор думал, что подобному подвержены только психически неуравновешенные люди. Себя, естественно, таким не считал. И вот теперь, лежа на грязном полу, ухахатывался до слез и боли в животе, и никак не мог остановиться. А душу меж тем обволакивало чувство безразличия к собственной дальнейшей судьбе. Все надоело. Весь этот бред надоел. Пусть меня либо вылечат, либо убьют, но участвовать в этом балагане я больше не намерен.